Глава 14. Никто, кроме нас, не выдержит это. Олег Газманов. Непонятные призраки мгновенно рассредоточились по комнате. Беззвучно, словно в немом кино, рухнули так и не успевшие ничего понять конвоиры. Только что стояли и вдруг осели, роняя карабины. Ткнулся головой о стол Гудериан. Вырубились остальные офицеры, как попало валясь на застеленный домотканными половиками пол. Психованный лейтенант с пистолетом с размаху впечатался в буфет. Странно было видеть, как абсолютно беззвучно осыпается разбившееся стекло в одной из дверец. Выбитый из его руки люгер отлетел, крутясь по полу в сторону, замерев у десантника под ногами. Переводчик согнулся пополам, будто получив тычок в живот. Или на самом деле получив. И упал ничком, раскровянив о половицу лицо. Сидящих на скамье пленных, замерших в оцепенении, не трогали, хотя пара размытых фигур приблизилась вплотную. Все заняло не больше 3-4 секунд. И тут же вернулись звуки, а следом пропал, словно его и не было, иррациональный страх. Мышцы расслабились, позволяя протолкнуть в легкие первую порцию воздуха, и десантник судорожно со всклипом вздохнул. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием перепуганных людей и немцев, и пленных. Или мелькнула в голове Степанова первая более-менее осознанная мысль. Уже с приставкой бывших? Не заподозрить, что неизвестные в скафандрах из фильма «Хищник» явились сюда именно за ним, было глупо. Фантастику-то бывало почитывал. Но не за Гудерианом же, и уж точно не за Батищевым с Летуном. А из всех присутствующих этому времени не принадлежал только он один. И призраки со вполне узнаваемыми повадками бойцов спецназа, разумеется. Вместе со всеми их впечатляющими технологиями. Интересно, кстати, что за излучение они применили во время штурма? Про инфразвук слышал, но он вроде бы только страх вызывает, а тут и паралич, и глухота, определенно что-то новенькое. После судорожного сокращения мышц снова задергало тупой болью раны. На набедренной повязке проступило пока еще крохотное пятнышко свежей крови. Легонько закружилась голова, в глазах поплыло, и Леха с тревогой подумал, что может брякнуться в обморок, что крайне нежелательно, уж больно ситуация складывается неоднозначная. Силуэты пятерых ворвавшихся в комнату незнакомцев подернулись мутью, обретая объем и цвет, и превратились во вполне осязаемых бойцов в непривычного вида экипировки, чем-то напоминающие модульные штурмовые бронекомплекты групп антитерроров ФСБ или военного спецназа. Видел подобное однажды, когда пересеклись на полигоне с ребятами из группы А. Хотел было узнать подробности, а то и пощупать хитрую броню, но получил вежливый, но твердый отказ. У этих, правда, снаряга оказалась еще круче, полностью закрывая все тело. Да и шлемы непривычные, с затемненным, меняющим цвет щитком на все лицо. Оружие, по крайней мере то, что они держали на виду, было совершенно незнакомое. Какая-то зализанная по граням вытянутая коробка с пистолетной рукоятью и кучей обвеса, чем-то отдаленно напоминавшая немецкую перспективную безгильзовую винтовку. Весьма, конечно, отдаленно напоминавшая, просто другой аналогии не нашлось. Забрал одного из спецназовцев, того, что стоял к пленным ближе других, внезапно распалось надвое, плавно втянувшись куда-то под шлем. Лицо бойца оказалось самым обыкновенным, вполне славянского типа. Чем-то парень даже напоминал Саньку Локтева, того самого армейского корефана, что задарил десантнику нагло умыкнутый фрицами штык. Поперек лба шел неширокий эластичный обруч с какими-то непонятными накладками на висках. Возле губ торчал тоненький усик микрофона радиогарнитуры. Несколько мгновений спецназовец с искренним любопытством разглядывал бывших пленных. Затем произнес по-русски. «Ну, со свиданницем, стал быть. Который из вас?» Ответить Леха не успел. Первым заговорил Батищев, с похвальной быстротой и поборов, вызванной внезапностью происшедшего шок. «Который что?» Голос контрразведчика заметно подрагивал, но звучал достаточно твердо и даже зло. В принципе, понятно. Проняло мужика по самое не хочу. Сначала полночи фейс кулаками подкрашивали, утром снова на допрос потянули, затем вовсе не пойми, что произошло. А сейчас еще и вопросы непонятные задают. Ваське вон куда проще. Сидит себе челюсть отвесив, да глазами ошалевшими по сторонам водит. «Командир!» — подал голос один из бойцов, также разгерметизировавший шлем. 7 минут. Дольше внешнее фантом-поле не продержится. Батарея уже на 57%. Не знаю, от чего, но расход энергии просто сумасшедший. Если сдохнет раньше срока, аборигены увидят реальную картину. Придется шуметь и уходить с боем. Ну, сам понимаешь. Принял. Не оборачиваясь, буркнул спецназовец, как выяснилось, командовавший штурмовой группой. Быстрее управимся. Проигнорировав встречный вопрос особиста, он легонько коснулся рукой нагрудного сегмента бронекостюма, и в его ладони осталась небольшая плоская коробочка размером с Лёхин мобильный телефон, но немного толще. Провел непонятной штуковиной вдоль тела Борисова, взглянул на засветившуюся мягким светом переднюю панель. Повторил операцию с глядевшим волком контрразведчиком. Наконец добрался до десантника, тут же удовлетворенно качнув головой. «Значит, ты? Поехали домой, путешественник. Время не терпит. Потом все объясню. Сейчас некогда». «А еще вдруг именно я?» Неожиданно даже для самого себя набычился Степанов, отгоняя дурноту. С одной стороны, он вовсе не был против возвращения в 21 век. С другой, он слишком сильно изменился за эти несколько дней, чтобы вот так взять и просто уйти. Пусть даже и в родное время. Бросать товарища Лёх не собирался. Да и с Гудерианом нужно было что-то решать. Главное, сознание не потерять. «Чудак, как считаешь, твой радиационный фон — это их?» Спецназовец кивнул на внимательно прислушивающихся товарищей. «Отличается? Они ж пока чистые, аки младенцы. Ни полвека ядерных испытаний, ни Чернобыля, ни Фукусимы. Фонишь ты, братец. Все, отставить разговоры, уходим. Сам пойдешь или тебе помочь?» Алёха взглянул на батящего, на закаменевшем от напряжения и непонимания ситуации лице которого, казалось, вот-вот лопнет кожа. Незаметно подмигнул и одними губами почти беззвучно прошептал. «Помоги, если падать начну». С трудом поднялся с опорой на здоровую ногу, делая вид, что разминает затекшие от долгого сидения мышцы. И вдруг резко наклонился, подбирая с пола пистолет. Патрон в казеннике был. Он помнил, как лейтенант передергивал затвор. Бедро пронзило резкая боль, в глазах потемнело, и Степанов покачнулся, но вскочивший особист подставил плечо, удерживая от падения. Сдержав стон, десантник приставил люгер к своему виску и сообщил чуть запыхавшимся голосом. «Без товарищей никуда не уйду. У тебя ведь, как я понимаю, четкий приказ вернуть меня обратно целым и невредимым. Станешь спорить, вышибу себе мозги. И ты не выполнишь задание». Спецназовец, похоже, удивился. Возможно, даже с приставкой «очень». Холодно теперь уже без малейшей тени и смешинки взглянул в его глаза. «Ты не понимаешь, что делаешь. Мы не можем рисковать будущим. Я обязан забрать тебя отсюда и предотвратить непредсказуемое изменение истории. Именно поэтому все остальные в этой комнате должны остаться в живых. Да и не успеешь ты выстрелить. Забыл, как мышцы крутило. Еще разок хочешь? Решай, путешественник». Леха сделал вид, что задумался, судорожно прокручивая в уме ситуацию. «Что-то было не так. Где-то этот парень ошибся, несмотря на все продемонстрированные только что супертехнологии. В чем-то он блефовал. Ага, вот оно что». Десантник резко выбросил вперед раненую руку, ухватившись пальцами за подбородочный обрез спецназовского шлема. Плечо кольнуло острой болью. Лех покачнулся, но контрразведчик, молочина, удержал. Ствол пистолета неприятно холодил взмокший от напряжения висок. Палец подрагивал на спусковом крючке. Прикусив губу, чтобы не застонать, парень прохрипел: «Давай врубай свой чудо-излучатель. Или с разгерметизированным шлемом слабо?» «Умный», — После короткой паузы сообщил тот, без особой, впрочем, угрозы в голосе. Скорее даже с уважением. Сам догадался. Меня неплохо в армии учили. Десант никогда не проигрывает. Умирает, да, но не проигрывает. Поэтому они пойдут со мной. А тот, что стол нюхает, сдохнет. Или так, или никак. Кстати, как ты там сказал? Предотвратить непредсказуемые изменения? Извини, но опоздал ты, паря. Я тут такого накуролясил, что уж поздно, пожалуй, предотвращать. Изменилось твое будущее, хочешь ты этого или нет. И еще больше изменится, когда Гудериана грохну. И хрен ты мне помешаешь. Не сдержавшись, Степанов все-таки сдавленно застонал. Несмотря на зашкаливающий уровень адреналина в крови, гимнастические упражнения дались ему тяжело. Да ты серьезно ранен? Вполне искренне встревожился спецназовец. Да убирай ты руку, коллега. Не будет никакого излучателя. Блефовал я. У тебя ж палец на спуске. Если включу блокаду, мышца автоматически сократится и все. Садись, помогу. Да не вру я, на самом деле помогу. И вот тут Леху удивил контрразведчик. Впрочем, скорее всего, он и самого себя удивил. Неуловимым движением, вывернув из его ладони пистолет, он с силой вдавил ствол в лоб спецназовца, заодно встав так, чтобы укрыться за его телом от остальных бойцов отряда. «Оказывай помощь, если можешь. Не видишь, плохо ему, ну?» На миг замерев, тот скривился. Хотел было что-то сказать, но Батищев неожиданно рявкнул. «Или помогаешь парню, или стреляю. Понятия не имею, кто вы такие, но мне уж точно терять нечего. И ты для меня никто, несмотря на все ваши фокусы». «Ладно», — скрипнул зубами спецназовец. «Нужно оголить ему кожу на руке или ноге». «Сержант!» — не сводя с его лица бешеного взгляда, скомандовал особисту Летун. «Слышал! Сделай быстро! Хоть зубами рви!» Борисов торопливо сорвался с места и разодрал и без того распоротую брючину аж до ботиночного берца. Спецназовец снова коснулся рукой поверхности бронекомплекта и приложил к покрытому бурыми пятнами засохшей крови бедру Степанова какой-то очередной хитрый девайс. Хотя почему какой-то? Красный крест на крышке приборчика, он и в Африке, ну, в смысле в будущем, красный крест. Медицинское что-то. Автоматическая аптечка, небось, как в фантастических книжках описано. Бедро укололо, раз, другой, пятый. Коже под прибором стало жарко, будто на ногу опустили чашку с горячим чаем. Затем по телу прошел, вызывая дрожь, короткий озноб. В ранах неприятно засвербило, но боли больше не было. Да и в целом чувствовал себя Лех вполне нормально. Исчезла слабость, и голова стала абсолютно ясной. Мигающий красный индикатор на крышке сменился сначала на желтый, затем на зеленый, а спустя миг и вовсе потух. Спецназовец убрал аптечку. «Все. Пару дней отлежишься и хоть снова в строй. А ходить уже сейчас можешь. Ни боли, ни кровотечения больше не будет. Теперь уберете пистолет?» «А это пускай он сам решает», — угрюмо буркнул контрразведчик, имея в виду Степанова. «Ну что скажешь, разведка? Убирай ствол, нет? Твое решение, парень. Я тебе доверяю». «Командир», — снова подал голос один из бойцов. 4 минуты и все. Край!» Леха автоматически повернулся на голос, с удивлением заметив произошедшие в комнате изменения. Гитлеровцев согнали в один угол и усадили на пол, заставив сложить руки за головой. Переводчик, зажимая окровавленным платком разбитый нос, что-то тихо шептал в ухо Гудериану, видимо, переводил разговор. Глаза быстроногого ханьца формой и размерами могли соперничать с крупной монетой. Их контролировали 2 спецназовцев, держа на прицеле своего непонятного оружия. Еще 2 стояли за спиной своего командира, не зная, как поступить. «Время!» – застонал спецназовец. «Да решайте вы уже, что делать, иначе все, доиграемся!» Леха протянул руку и молча отвел пистолет в сторону. Спецназовец облегченно выдохнул, и десантник понял, что он все-таки боялся. Он даже испарина на лице выступил. Правильно, кстати, делал. Он сам в гости из будущего стрелять бы не стал. А вот контрразведчик пальнул бы, не задумываясь. Подвигал раненым плечом. Ты смотри, и вправду не болит. Хорошая у них там медицина. Взглянул в лицо спецназовцу. «А почему ты меня коллегой-то назвал?» Боец удивленно сморгнул. Похоже, услышать подобный вопрос он ожидал меньше всего. «Так ты же десантник, как я понял. Значит, коллеги, я ведь тоже десантник, только не воздушный, а космический. Спецназ космодесанта». «Хреновый у вас в будущем десант», — мрачно буркнул Степанов. «Беззубый какой-то, вегетарианский. Пальцем никого тронуть нельзя, а то вдруг будущее изменится. Приказом прикрываешься. Зато эти вон, что на полу сидят, убивать не боятся. Причем без разбору, вместе с детьми, бабами да стариками, целыми деревнями». Леху внезапно прорвало. «Что, боишься наступить на долбанную бабочку и на свет не родиться? Потому и трясешься над своей драгоценной жизнью, да? А вот предки никого и ничего не боялись. И никого не жалели, ни себя, ни врагов. Потому и говорили, никто кроме нас». «Замолчи». Заиграв желваками, оборвал его спецназовец страшным шепотом. «И не говори о том, чего не знаешь. Да в космодесе половина потерь именно на спецназ приходится. Половина. Я трижды из боевых выходов обратно на борт с двумя-тремя пацанами из 10 возвращался. И не моя вина, что сегодня выполняю именно такой приказ. Получил бы другой, в радиусе километра уже никого живого не осталось. Так что закрой рот». Он замолчал, зло раздувая ноздри. Проняло человека. Несколько мгновений они еще сверлили друг друга яростными взглядами. Затем Леха коротко кивнул, первым отведя глаза. «Ладно, хрен с тем гудрианом. Но без ребят я не уйду. Здесь им в любом случае смерть. Из забитой немцами деревни живыми не выбраться». «И что им в твоем времени делать? Об этом подумал? Их спросил?» «Почему в моем? Разве нельзя их как-нибудь, по дороге высадить?» «Из телепортационного канала высадить?» — иронично хмыкнул тот. «Точка эвакуации в 100 метрах отсюда. Выходной портал уже в твоем времени». «Твою мать!» — выругался Леха, в душе понимая, что собеседник прав. И обратился к товарищам. «Мужики, тут такое дело. Не знаю, поняли ли вы, но я из будущего. Но если сейчас останетесь здесь, погибнете. Если пойдете с нами, попадете в мое время и спасетесь. Но назад возврата не будет. Времени на размышления нет. Вообще». «А что тут думать?» — хмыкнул контрразведчик, из последних сил стараясь сохранять спокойствие. «Понятное дело, остаемся. А то дезертирство получится. Верно, Василий?» «Так точно». Внезапно охрипшим голосом ответил Борисов, во все глаза глядя то на десантника, то на спецназовцев. Чувствовалось, что Василию очень хочется о чем-то спросить, но не решается. «Оружия в хате полно. Когда нас вели, я в сенях даже автомат видал. Сколько-нибудь да продержимся». «Уверены, мужики?» Говорить стало трудно, горло словно сжало невидимая рука. «Ты иди, разведка, иди. Не задерживай, товарищи. Мы дальше сами разберемся». Особист бросил в сторону Гудериана короткий цепкий взгляд. «Прощай, сержант». Батищев порывисто обнял десантника, хлопнул по спине и отступил в сторону, спросив напоследок. «Ты хоть из какого года-то сюда и попал?» Степанов ответил, заставив особиста удивленно присвистнуть. «Эк, тебя занесло, разведка. 70 слишком лет. Не слабо». Леха обнял летуна, крепко пожал его холодную от волнения руку. «Прощай, Вась». «Прощай, Леш», — шмыгнул носом Борисов, смущенно отвернувшись. «А насчет невыполненного приказа пусть товарищи из будущего не беспокоятся», — неожиданно проговорил особист. «Их вины в том не будет». И прежде чем Степанов понял, что он имеет в виду, Батищев поднял руку с пистолетом и выстрелил в Гудериана. Голова генерал-полковника дернулась, и он завалился на спину с аккуратной темной дырочкой посреди лба. Следующие пули достались оберст-лейтенанту и майору. Ближайший спецназовец скинул было свое оружие, но командир отряда лишь обреченно махнул рукой, останавливая его. Никакого смысла вмешиваться в действия контрразведчика теперь уже и не было. И Батищев продолжал стрелять, пока в магазине не закончились патроны. «Уходим. Держись следом за мной и не отступай. Тут всего-то сотни метров. Если заметят, продолжай бежать. От пуль мы тебя прикроем. А нам они не опасны. На вот, отдай своим». Спецназовец протянул Алексею небольшой темно-зеленый шарик размером с теннисный мяч. А сбоку над корпусом выступало на пол сантиметра ребристое, видимо, чтобы удобнее было захватить пальцами кольцо с цифрами 0, 3 и 5 на поверхности. По центру кольца располагалась кнопка, помеченная красной полосой. «Это штурмовая граната. Когда край наступит, пусть повернут вот это кольцо до третьего щелчка. Затем нажмут и отпустят кнопку. Взрыв через 3 секунды. Если установить на ноль, граната взрывается без задержки. Сразу, как уберешь палец. Хоть мучиться не будут. В радиусе 5 метров все на атомы разнесет. Иди, только быстренько. 10 секунд и уходим». Бойцы перевели скафандры в режим невидимости, вновь превратившись в размытые полупрозрачные тени, за одной из которых и пристроился Степанов. Выбираясь из избы через пролом в стене, десантник взглянул через плечо. Батищев деловито перезаряжал пистолет, разжившись запасным магазином у кого-то из убитых гитлеровцев. А Васька разбирался с одним из карабинов. В его сторону товарищи не смотрели, стараясь с максимальной пользой использовать последние мгновения безопасной тишины. Перед уходом им объяснили, что скрывающее избу и поглощающее звуки поле просуществует не больше минуты. Сглотнув вязкий комок, Леха отвернулся и больше уже не оборачивался. Когда спецназовцы, выстроившие вокруг десантника коробочку, добрались до нужного места, расположенного в самом глухом углу запущенного фруктового сада, фантом поля отключилось. Возле дома немедленно раздались удивленные крики гитлеровцев, обнаруживших пропавшую стену. И почти сразу же загрохотали первые выстрелы. «Прощайте, мужики», — чуть слышно прошептал Леха. И двинулся следом за командиром отряда в сторону повисшего между двумя деревьями переливчатого, словно стенка исполинского в полтора человеческих роста мыльного пузыря, окна телепортационного канала. Но когда до портала оставалось меньше метра, свечение неожиданно потемнело, подернувшись странной рябью, и по реакции космодесантников Степанов понял, что что-то пошло не так. Спустя секунду мыльный пузырь вовсе исчез. «Похоже, возвращение домой откладывается», — хмыкнул про себя Алексей, шаря взглядом в поисках какого-нибудь оружия. «Вот и доигрались», — неестественно спокойным голосом произнес спецназовец. «Занять круговую оборону. Оружие к бою. Индивидуальную защиту на максимум. Если через 3 минуты наши не перезапустят канал с той стороны, мы тут застряли всерьез».